Глава 58. Сижу и поглаживаю Джокера между торчащими ушами. Смотрю в дверной проем и вижу тот самый ОМОНовец, что стоял в проеме. И есть Коля. Вроде я понимаю, что происходит, но по факту еще больше запутываюсь. Ренат появляется быстро и даже с улыбкой на губах. Он подходит ко мне и протягивает руку. «Пойдем». «Куда?» Поднимаю глаза на него, но пошевелиться не могу. Кажется, мне понадобится куда больше времени, чтобы все осознать и прийти в себя. «Я отвезу тебя домой». «А как же Герман и его угрозы?» «Потом. Он может подождать, а я должен тебе все объяснить». Киваю. Думаю, мне нужна передышка, теплая ванна и очень подробное объяснение. Выходим из допросной. «Лазарев!» — окликает седовласый полковник. «Поезжайте на дачу!» Он достает из кармана ключи и кидает их Ренату. «У тебя такие близкие отношения с начальником?» Спрашиваю, когда мы отходим подальше ото всех. «Полковник не мой начальник», — обыденно говорит Ренат. «В этой операции он был моим куратором, а в обычной жизни он мой отец». «Что?» Аж останавливаюсь, а мой голос, кажется, заполняет весь коридор и привлекает внимание полицейских, что еще не успели разойтись после сцены, которую устроил Ренат. «Тише ты! Я стараюсь не афишировать!» Ренат отводит меня в сторону. «Каждый мой шаг и так под прицелом. Не хочу, чтобы все думали, что я добился всего только благодаря отцу». «Прости», — бурчу. Спускаемся на парковку, но берем не спортивную машину, на которой ездил Ренат, а черный обычный джип. Ренат поясняет, что дорога, ведущая к даче, так себе. На пузатерке можем застрять где-нибудь. Садимся в машину, а Джокер сразу прыгает назад, уступая мне переднее сиденье. Пока едем, Ренат рассказывает мне все в общих чертах. Он целый год разрабатывал банду. Стас, которого убили, не был полицейским, но был информатором и помог Ренату внедриться. Изначально полковник Лазарев, он же отец Рената, подозревал, что в деле замешаны свои. Они искали крота, и поэтому никто не знал, что в банду внедрился полицейский. На свой страх и риск Ренат вступил в банду и держал связь только с отцом. Никто, даже свои, не знали его лицо. Ведь последние 5 лет он мотался по горячим точкам и другим городам, где в основном тоже работал под прикрытием. Коля присоединился гораздо позже. Он стал глазами Рената и далеко не сразу узнал, что он полицейский. Все было в строгой секретности. А на тех злосчастных гонках Герман, он же подполковник Корсиков, решил, что нашел полицейского и лично убрал его. Но он ошибся, а я все это видела. Вот тогда-то Ренат понял, что бесполезно разрабатывать банду. А когда Антона в очередной раз выпустили, я не опознала по смеху ни одного бандита, Ренат стал думать, что в полиции не крот. Он решил, что Герман сам полицейский и имеет высокую должность, ведь это бы все объяснило. Он легко узнавал и подстраивал облавы, освобождал тех, кого было надо, и многое другое. Поэтому Ренат разорвал связь с отцом и стал действовать тайно. И я сыграла не последнюю роль. Все, что я услышала и нашла, кроме паспортов и фотографии матери Рената, было оставлено им специально для меня. А вот паспорт, оказывается, Ренат сделал для меня сразу. Когда он впервые привез меня и уехал, именно за паспортом он и ездил. С помощью полковника Лазарева меня сразу же определили в программу защиты свидетелей. Но под свою ответственность Ренат оставил меня рядом с собой. Он считал, что так безопаснее. Тем более, если враг был среди своих, на высших кругах. Меня бы быстро нашли. Ренат таскал меня повсюду за собой и показывал все, что только мог, чтобы я выдавала Герману ложную информацию и загнала его в ловушку. Да, Ренат постоянно напоминал мне, что я сбегу в полицию при первой возможности. Но делал он это именно для того, чтобы я так и поступила. Ведь верх взяло чувство справедливости. Я думала, что убежала сама, но по факту Ренат просто отпустил меня, когда пришло время. Все должно было закончиться в том бараке. Германа должны были поймать при попытке убийства Рената, но вмешалась я. Именно из-за меня пришлось перенести спектакль в управление. Тогда после стрельбы меня арестовал именно Коля и по приказу Рената быстро увез, чтобы Герман не добрался до меня вне управления. Я, конечно, не узнала его в полной амуниции, Да и он не разговаривал. А там в допросной уже была другая игра. Спектакль для подполковника. Чтобы он решил, что сможет посадить меня, и ему все сойдет с рук. А потом внезапное появление Рената. И якобы спасение меня из-под стражи. «Почему ты сразу не рассказал мне, кто ты? Или ты думал, что я могу быть на стороне бандитов?» Тихо спрашиваю, когда мы уже сворачиваем на проселочную дорогу. «Ха-ха-ха, не говори глупостей», — смеется Ренат. «Думаю, со своим обостренным чувством справедливости ты бы не смогла сыграть все, что надо было, и...» «И...» — Ренат замолкает и поджимает губы. «Что?» «Прости, но я хотел кое в чем убедиться». Слегка улыбается он и поворачивается к большому деревянному дому. «В чем?» — спрашиваю шепотом. «Я хотел знать, сможешь ли ты переступить через себя и быть с бандитом». «Но зачем?» «За последние годы я привык встречать лишь продажных тварей, которые в глаза говорят одно, а потом втыкают нож в спину. И мне было важно убедиться, что я не ошибся». «Ты? В чем?» «Совсем не понимаю, к чему ведет Ренат». «В тебе!» — улыбается он и глушит машину. «Несмотря на все соблазны, ты не сдалась. И даже когда твое сердечко уже пылало любовью, ты все равно пошла в полицию. Для меня это важно. Это значит, что ты никогда не пойдешь на поводу у чувств. Не знаю, как объяснить». «Кажется, я понимаю». Поджимаю губы. Не уверена, что правильно поняла Рената, но, похоже, он хотел, чтобы рядом с ним была женщина, которая никогда не предаст ни себя, ни его. Даже представить не могу, чего он натерпелся за эти годы мотаний по бандам и перестрелкам. Какие женщины были рядом, что он пережил. Надеюсь, когда-нибудь он сможет мне все-все рассказать. А пока я даже представить не могу, что будет дальше, и смогу ли теперь я доверять Ренату. Ведь он столько раз обманул меня. Пусть даже и ради моей же безопасности.